Фирнен. Только что миновал полдень, когда они прибыли в указанное Арьей место. Изящную излучину реки Рамор, отмечавшую ее дальнейший путь на восток. Эрагон изо всей силы вглядывался, прильнув к шее Сапфиры, в землю внизу, надеясь хоть мельком заметить там Арью, но местность выглядела совершенно пустынной, если не считать стаи диких быков. Заметив Сапфиру, быки поспешили удрать, опустив рогатые головы и поднимая клубы пыли. И быки, и прочие более мелкие животные были, похоже, единственными обитателями этих мест. Да, Эрагон более никого и не сумел здесь мысленно почувствовать. Разочарованный, он снова посмотрел вдаль, на линию горизонта, но Арьи по-прежнему нигде не было. Сапфира приземлилась на небольшом холме, ярдах в 50 от берега реки. Эрагон уселся с нею рядом, прислонившись спиной к ее боку. На вершине холма виднелся небольшой выход скальной породы, скорее всего слюды. Пока они ждали, Эрагон развлекался тем, что вытачивал из небольшого куска этой слюды нечто вроде наконечника для стрелы. Камень был, разумеется, слишком мягким, и такой наконечник мог бы пригодиться разве что для украшения. Но эта работа доставляла Эрагону даже некоторое удовольствие. Он доделал наконечник и остался вполне доволен собой. Наконечник вышел аккуратный и даже довольно острый. А потом принялся обтесывать более крупный кусок, превращая его в лезвие кинжала, имевшее форму древесного листа, вроде тех, которые носили при себе эльфы. Ему казалось, что ожидание чрезмерно затягивается, но примерно через час Сапфира подняла голову и стала пристально вглядываться в дальний край равнины, за которым раскинулась относительно близкая отсюда пустыня Ходорак. Эрагон почувствовал, как напряглось тело Сапфиры, а ее душу обуревают какие-то странные эмоции. Казалось, она чует приближение неких событий чрезвычайной важности. «Посмотри!» сказала она Эрагону. Не выпуская из рук наполовину выточенный кинжал, он неловко поднялся на ноги и вгляделся в восточную сторону равнины. Но не увидел ничего, кроме травы, земли и нескольких исхлёстанных ветрами деревьев. С помощью магии он несколько расширил свой кругозор, но так ничего интересного и не заметил. «Что же я?» Начал было он и не договорил, увидев высоко в небе, на востоке, вспышки какого-то зеленого огня. Казалось, там сверкает в лучах солнца огромный изумруд. И этот изумруд мчался на фоне синих небес, по дуге направляясь прямо к ним, яркий, точно звезда в ночи. Эрагон выронил свой каменный кинжал и, не отрывая глаз от этой мерцающей искры, взобрался Сапфире на спину и пристегнул ножные ремни. Он хотел спросить, что она думает по поводу этой светящейся точки, хотел заставить ее словами назвать то, что смутно подозревал сам, но не мог заставить себя сказать ни слова. Молчала и Сапфира. Она так и не взлетела, хоть и раскрыла крылья, словно готовилась это сделать. А светящаяся точка сперва стала значительно больше, а потом превратилась в целое созвездие таких же ярких зеленых точек. Их были десятки, сотни, тысячи. И через несколько минут они слились, являя истинную форму того, кто сейчас приближался к Эрагону и Сапфире. Это был дракон. Больше Сапфира ждать не могла. Издав трубный клич, она захлопала крыльями и взмыла в небо почти под прямым углом, так что Эрагон едва успел ухватиться за шип у нее на шее. Она мчалась навстречу незнакомому дракону, и Эрагон чувствовал, что в ней, как и в нем самом, бушуют самые разнообразные чувства. От безумного восторга до чрезвычайной настороженности, порожденной тем, что им обоим довелось пережить в минувших сражениях. И тут весьма кстати оказалось то, что солнце светило им прямо в спину. Сапфира продолжала подъем, пока не оказалась немного выше зеленого дракона и сосредоточилась на скорости. Вблизи Эрагон увидел, что дракон отлично сложен, но еще очень молод и по-детски неуклюж. Его лапы и крылья еще не приобрели той устойчивости, которая была свойственна Глоэдру, Торну или Сапфире. Он был гораздо меньше Сапфиры. Чешуя на боках и спине была темно-зеленой, цвета лесной листвы, а на брюхе и лапах она была значительно светлее и по краям казалась почти белой. Крылья у него были ярко-зеленые, как листья падуба, но когда сквозь них просвечивало солнце, они приобретали желтоватый оттенок, как молодые листья дуба по весне. Во впадине между драконьей шеей и спиной было седло, очень похожее на седло Сапфиры. А в седле сидел некто, очень похожий на Арьё. Длинные темные волосы так и вились у седока за спиной, и это зрелище наполнило душу Эрагона невыразимой радостью. Он чувствовал, что та пустота, с которой он все это время безуспешно сражался, тает без следа, подобно ночному мраку под лучами солнца. Когда драконы на огромной скорости пронеслись мимо друг друга, Сапфира взревела, и зеленый дракон ответил ей таким же ревом. Затем они развернулись и принялись кружить, словно гоняясь за хвостами друг друга. И Сапфира летела по-прежнему чуть выше зеленого дракона, но он не делал ни малейшей попытки подняться на тот же уровень. Иначе, пожалуй, у Эрагона возникли бы опасения, что этот дракон хочет напасть и пытается занять более выгодное положение. Он засмеялся и что-то крикнул навстречу ветру. И Арья, это, конечно же, была она, тоже что-то крикнула в ответ и подняла руку. Затем Эрагон коснулся ее мыслей, просто чтобы быть окончательно уверенным, и мгновенно понял, что это действительно Арья. Он почти сразу же прервал их мысленную связь, чтобы не быть грубым и навязчивым. Эрагон знал, что она все равно ответит на любой его вопрос, как только они опустятся на землю и смогут нормально поговорить. Сапфира и зеленый дракон снова взревели, а потом еще немного погонялись друг за другом, пока внизу снова не показалась река Рамор. Там Сапфира первой по спирали пошла вниз и приземлилась точно на тот же холм, где они с Эрагоном и поджидали прибытия Арьи. Зеленый дракон приземлился в футах в 100 от них и низко присел, пока Арья высвобождала ноги из ремней и слезала с седла. Эрагон сорвал с ног ремни, спрыгнул на землю и бегом бросился к Арье, не обращая внимания на то, что меч в ножнах больно колотит его по ноге. Арья тоже бросилась к нему, и они встретились на равном расстоянии от обоих драконов, которые последовали за ними куда более размеренной поступью, тяжело ступая по земле огромными лапами. Подбежав ближе, Эрагон увидел, что вместо кожаной тесемки, которой Арья обычно стягивала падавшие на лицо волосы, на лбу у нее красуется тонкий золотой обруч. В центре обруча светился бриллиант в форме слезы. Казалось, что свет исходит как бы изнутри этого камня. На поясе у Арьи висел меч с зеленой рукоятью в зеленых ножнах. Это был меч Тамерлин, тот самый, который эльфийский лорд Фиолор некогда предлагал ему взамен Зарака. Этот меч раньше принадлежал одной всаднице, эльфийке Арви. Но сейчас рукоять выглядела несколько иначе, чем помнилось Эрагону. Легче и изящней. Да и ножны показались ему более узкими. Эрагон не сразу понял, что означает диадема у Арьи на лбу. Изумленно глядя на нее, он выпалил. «Так ты...» «Я...» Сказала она и склонила голову. «Атра Эстерни он от Хильдуин, Эрагон». «Атра дю Эворинья он Оварда, Арья Дрётнинг». Впрочем, от его внимания не ускользнуло то, что она предпочла поздороваться с ним первой. А это у эльфов означало только одно. «Дрётнинг», — подтвердила она. «Мой народ решил передать мне титул моей матери, и я приняла его». У них над головами Сапфира и зеленый дракон, приблизив друг к другу морды, обнюхивали друг друга. Сапфира была выше. Зеленому дракону приходилось вытягивать шею, чтобы до нее достать. Хотя Эрагону больше всего на свете хотелось поговорить с Арьей, он все же не мог оторвать глаз от зеленого дракона. «А это кто?» – спросил он. Арья улыбнулась, а потом и вовсе его удивила. Взяла за руку и подвела к зеленому дракону. Тот фыркнул и склонил голову так, что она оказалась ровно над ними. В недрах его алых ноздрей клубился дым. «Эрагон», — сказала Арья, касаясь рукой теплой морды дракона. «Это Фирнен. Фирнен — это Эрагон». Эрагон, подняв голову, посмотрел в один из сверкающих глаз Фирнена. Радужка была бледно-зеленой и чуть желтоватой, как молодая трава. «Я рад, что могу наконец познакомиться с тобой, Эрагон, наш друг и губитель шейдов», — сказал Фирнен. Голос у него оказался более глубоким и звучным, чем ожидал Эрагон. Даже более звучным, пожалуй, чем голос Торна или Глоэдра. «Моя всадница много рассказывала мне о тебе». И Фирнен один раз моргнул с негромким резким звуком. Точно раковина ударилась о камень. В широкой, залитой солнцем душе Фирнена даже тени казались прозрачными. И там царило сильнейшее возбуждение, даже восторг. Да и самого Эрагона охватило невероятное радостное изумление. Как только могло произойти такое чудо? «И я очень рад с тобой познакомиться, Фирнен Финиарель», — мысленно сказал он зеленому дракону. «Вот уж не думал, что мне доведется увидеть, как ты проклюнешься из яйца и освободишься от чар Гальбаторикса». Изумрудный дракон слегка фыркнул. Он выглядел чрезвычайно гордым и полным энергии. Затем он снова посмотрел на Сапфиру. Между обоими драконами происходило что-то очень важное. Во всяком случае, в душе Сапфиры Эрагон чувствовал бешеный поток всевозможных мыслей, чувств и ощущений. Арья слегка улыбнулась. «Они, похоже, друг другу понравились». «Да, очень». Прекрасно понимая друг друга и без слов, Эрагон и Арья вышли из-под арки, образованной драконьими головами, и двинулись в сторону, предоставив драконам возможность пообщаться наедине. Сапфира не уселась, как делала это обычно, а так и осталась в полуприсеве, припав к земле так, словно охотилась на оленя. Фирнен принял точно такую же позу. Кончики драконьих хвостов чуть подергивались. Арья выглядела отлично. Гораздо лучше, чем за все время с тех пор, как они вместе покинули Элисмеру и присоединились к Варденам. Вряд ли Эрагон сумел бы найти подходящие слова, чтобы описать ее. Но наверняка можно было сказать, что она выглядит счастливой. Некоторое время оба шли молча. Потом немного постояли, наблюдая за драконами. И Арья сказала, повернувшись к нему: «Ты прости, что я раньше с тобой не связалась. Должно быть, ты не самым лучшим образом думал обо мне. Наверное, тебе казалось, что я вас с Сапфирой совсем забросила. А теперь ты еще и обижен тем, что я утаила от тебя такую важную вещь, как появление Фирнена. Обижен? Ты получила мое письмо?» «Получила». И к его удивлению, она достала из-за пазухи маленький кусочек пергамента, который он мгновенно узнал. «Я бы ответила сразу, но Фирнен уже проклюнулся. А лгать тебе мне не хотелось. Ведь я бы солгала тебе, даже если бы просто не упомянула о появлении Фирнена на свет. Но зачем было его прятать? Мне не хотелось рисковать. Ведь столько слуг Гальбаторикса по-прежнему на свободе, а драконов осталось так мало. Я боялась, что кто-то может узнать о Фирнене. Он тогда еще был слишком мал, чтобы хоть как-то защитить себя». «Неужели ты действительно опасалась того, что кто-то сможет прокрасться в Дювельден-Варден и убить его?» «Порой там случались весьма странные вещи. А поскольку драконы находятся на грани полного исчезновения, я не желала рисковать. Если бы это было в моих силах, я бы держала Фирнена в Дювельден-Вардене еще лет 10, пока он не станет таким большим, чтобы уж никто не посмел на него напасть. Но он так хотел улететь, что я не смогла ему отказать. И потом, мне необходимо встретиться с Насуадой и Ориком. Уже в новом качестве». Эрагон мысленно слышал, как Фирнен рассказывает Сапфире о своей первой добыче – олене, пойманном в эльфийском лесу. Он знал, что и Арья тоже слышит разговор драконов. Он заметил, как дрогнули в улыбке ее губы, когда Фирн написывал свои попытки догнать косулю после того, как наступил на ветку и вспугнул её. «И давно тебя избрали королевой?» «Через месяц после моего возвращения». Ванир, впрочем, об этом не знал. Я попросила не сообщать ему об этом, как нашему послу у гномов. Мне хотелось пока что полностью сосредоточиться на воспитании Фирнана и не тревожиться о государственных делах и всяких визитах. Но тебе, наверное, интересно было бы узнать, где я его выращивала. На утёсах Тельнаира, где жили Арамис и Глоэдр. Мне показалось, что это справедливо. Оба снова помолчали.